Глава 16. О спасении одного из источников магии, возвращении в Дарилью и об Аннушке, снизошедшей до объяснений. Не капитан. Я таки была права. Несколько серокожих аборигенов, как оказалось, не ушли со своим племенем, а, скрываясь, выжидали, караулили, после чего ограбили захватчика, выкрав ключ и дешифратор. Попасть в свой корабль в итоге астронавт не смог, а эти аборигены пришли с... Прозвучало непонятное слово на другом языке. И что-то сделали с дверью. Что было дальше, неизвестно. Капитан не возвращался, и бортовой компьютер, следуя заданной программе, ушел в консервацию на неопределенный срок. «Энергия заканчивается. Прошу консервации объекта», сообщил голос, когда жужжание прекратилось, и черный ящичек со щелчком выскочил из паза. Спорить мы не стали, забрали распечатанные пластиковые листочки и бортовой журнал. Отдадим Аннушке, она сама решит, кому вручить это потом, и вот они пусть разбираются. После чего, следуя указаниям голоса, мы выключили все необходимое на панели, выбрались наружу и в обратной последовательности вновь заблокировали вход в космолет. «Ну и что будем делать?» спросила я, рассматривая, склонив голову, запертую дверь с чеканными узорами. «Изучать карту с координатами источников магии. Если что-то у нас по пути, попробуем разблокировать. А потом...» «Без Занушки нам не справиться. Тут нужно сразу несколько экспедиций, которые направятся в разные концы Дарколи. Ведь источников много. Вдвоем мы не можем мотаться по всему миру». Покачала я головой. «Не можем, но реальность надо спасать. Это ведь искусственная насильственная перестройка. Одно дело, когда потоки магии иссякают по естественным причинам, вследствие старения мира. А совсем другое, когда пришел кто-то чужеродный и принудительно их заблокировал. Орки ушли, феи исчезли. Даже нечисти с нежитью не осталось. А уж эти твари везде умудряются выжить. Дарколь умирает», — посмотрел на меня Карл. «Значит, будем спасать», — улыбнулась я. «Но нам нужна группа поддержки». Остаток дня ушел на то, чтобы закопать дверь в космолет и скрыть следы нашего присутствия. Еще одна ночевка под звездным небом, и мы верхом двинулись в обратный путь. Предстояло несколько дневных переходов до ближайшего городка, затем совсем короткая поездка на поезде и потом дирижабль до столицы. Ну а по пути один из источников магии, который располагался на границе степей. Грешно ведь проехать мимо и не попытаться что-нибудь сделать. «Тут», — сообщил Карл, сверившись с компасом, картой и записями на пластиковых листах, которые мы добыли в рубке древнего космолета. «Уверен», — со скепсисом спросила я, осматривая степь. «Я ничего не чувствую. Ни малейших искажений пространства или силовых полей». «Точно тут. И судя по тому, что мы, два отнюдь не слабых мага, ничего не ощущаем, механический бог постарался на славу. Интересно, чем он так умудрился заткнуть источник?» «Командуй», — смирилась я и легонько тронула поводья, направляя Диану вперед. «Привал и ищем», — спрыгнув на землю, отстраненно произнес напарник. Искать пришлось долго и тщательно, чуть ли не по сантиметру сканируя землю. Карта, конечно, указывала место, но ведь погрешности всегда имеют место быть. Но все же, после энного количества времени, затраченного на поисковые работы, мы нащупали точку, из которой исходило слабенькое магическое излучение. «Ну, если не здесь, то я не знаю, где», — устало сказала я, утирая пот с лица. Солнце палило, воздух был полон зноя, и я откровенно утомилась. «Копай, а я пока воды нам наконденсирую». Добыча воды легла на меня, как на мага, который без проблем управлялся с этой стихией. Запасы, взятые нами в дорогу, давно подошли к концу, поэтому использовали мы то, что я выжимала из воздуха. О том, чтобы помыться, речь не велась, но для питья хватало. Пока Карл, раздевшись до пояса, махал лопатой, я сосредоточенно наполняла походный котелок живительной влагой. Силы приходилось экономить, ведь вокруг не было ни реки, ни даже ручейка, где я могла бы пополнить резерв. «Кира!» — окликнул меня напарник. «Я что-то нашел». Это что-то оказалось черной коробочкой. Закопана она была на глубине примерно в 1 метр. и чтобы откопать ее, бедному Карлу пришлось изрядно помучиться. «Эки ты красотел пахучий!» — протянула я, подойдя вплотную. «Красотел?» — озадачился напарник. С сомнением оглядел свой блестящий от пота голый торс и добавил. «Пахучий? Кира!» «Это жук такой из моего мира!» — рассмеялась я. «Красивый, блестящий такой и перламутровый. Но пахучий временами, в случае опасности». «Совести у тебя нет, я же работал, а тут жарко», — обиделся он. «Держи», — сунула я ему в руки котелок, доверху наполненный водой. Он с благодарностью кивнул и жадно принялся пить. А я двумя руками подняла коробку, которая лежала на краю вырытой ямы, и принялась ее вертеть, пытаясь понять, как открыть. Сделана она оказалась из материала, похожего на пластик, но странный. На ощупь было непонятно, то ли это металлизированная пластмасса, то ли металл с пластиковой составляющей. Предмет этот был творением исключительно инженерной мысли, так как магии в нем не чувствовалось совсем. Ни малейшего отзыва на сканирование он тоже не дал. «Может, спалить его ко всем чертям?» – высказала я предложение. «Правда, есть шанс, что он бабахнет. И тогда наши косточки, если хоть что-то из них уцелеет, долетят аж до Дарильи». Карл поперхнулся водой и закашлялся. А когда привел дыхание в норму, выразительно покрутил пальцем у виска. «С ума сошла! Сейчас просмотрим еще раз записи механического бога и попытаемся понять, как эту штуку отключить». И напарник оказался прав. Проштудировав с самого начала весь журнал безымянного для нас капитана, на одной из страниц нашли записи о том, что он создал поглотитель вредоносной энергии, со временем полностью блокирующий источник. Из чего именно создал, мы не поняли, так как некоторые термины, хоть и были написаны алфавитом Дарколи, но имели явно инопланетное происхождение. Там же обнаружилась инструкция по установке и включению-выключению. Так вот, чтобы это открыть, требовалось вставить одну фиговину в другую фиговину, приложить их к крышке и дождаться срабатывания магнитного замка. Потом внутри повернуть очередную фиговину по часовой стрелке трижды, затем против часовой стрелки четырежды, после чего ввести код, указанный тут же. К счастью, утруждать себя механический бог не стал, и код был один для всех поглотителей, точнее, блокираторов. Понятное дело, что никаких фиговин у нас с собой не было, и мы даже не представляли, как они должны выглядеть. Вариантов оставалось два. Или возвращаться на корабль и искать там что-то, дабы открыть нечто, либо... «Предлагаю использовать русский народный метод», — выдала я после раздумий. «А именно, против лома нет приема». Карл хохотнул, но вынужден был признать. Что-то в этом есть. Вместо лома выступала одна его заколка стилет. После тщательного осмотра с помощью увеличительной функции очков мы таки нашли тонюсенькую щель в корпусе черного ящичка, и вот именно ее напарник и ковырял, пытаясь взломать древнее устройство. Впрочем, безрезультатно. Пришлось вновь устраивать мозговой штурм, в итоге которого я высказала предложение использовать силу воды. Но лучше дождаться ночи, чтобы не было так жарко. Поскольку других способов мы пока не придумали, а коробочка так и не желала открываться, решили отдохнуть, а как зайдет солнце, уже я возьмусь за дело. Когда зной ушел, а степь стала остывать, я устроилась на одеяле и взяла в руки блокиратор. Сосредоточилась и создала в крохотной щели, которую и рассмотреть-то можно было лишь с помощью увеличительного стекла, пленку из воды. Даже не из воды, а из пара. Затем этот пар превратила в воду и заморозила. Добавила еще пара, вновь поменяла его состояние на жидкое, а затем на твердое. И так слой за слоем, увеличивая ледяную корочку между ящичком и его крышкой. Работа была скучная, монотонная и абсолютно механическая. Загнать пар, превратить в воду, заморозить и так без конца. Но спустя пару часов процесс стал заметнее, так как вода камень точит, а лед потихоньку расширял щель. Что-то хрустнуло. Отверстие, сейчас закрытое ледяной коркой, стало еще шире. В общем, действуя таким вот варварским методом, я приподняла крышку настолько, что теперь можно было подсунуть лезвие ножа, дабы вскрыть ее окончательно и зафиксировать, на случай, если там имеются пружины. «Готов?» — спросила я. Карл кивнул, вставил в щель кончик кинжала, и я быстро испарила ледяную пробку. Молниеносным движением лезвие скользнуло глубже и встало как рычаг, не давая крышке опуститься на свое место. Зафиксировав ее в открытом состоянии, напарник натянул на глаза очки и заглянул внутрь. Я же устало легла навзничь и раскинулась в позе морской звезды. Все тело затекло, пока магичило. «Вот, вот это сюда, это туда», — шептал друг, копаясь во внутренностях блокиратора, сверяясь периодически с записями капитана. «Есть!» «Ну и чудненько», — пробормотала я, переворачиваясь на бок и натягивая на себя одеяло. «Я спать не могу больше, устала как собака». «Ага», — кивнул он, не глядя в мою сторону. Ему было не до меня. Проснулась я поздно, а Карла рядом не было. Он вообще не ложился, что ли? Я повозилась и села, сонно озираясь. «Ау, есть кто?» — позвала в голос, не увидев напарника. «Кирюш!» — весело позвал он с места раскопок. «Сработало! Источник открылся!» «Серьезно?» Я поднялась, подошла к краю ямы и заглянула внутрь. Карл сидел на корточках и держал руки так, словно грел их над костром. «Слабенькая струйка пока, но становится сильнее с каждой минутой. Еще ночью открылся поток. Я свой резерв уже пополнил. Ты будешь? Вчера ведь потратилась сильно». «А давай!» — согласилась я, спрыгивая внутрь. «Только кушать хочется. Ты уже ел?» «Тебя ждал. Пополняй резерв, а я сейчас соберу нам завтрак». К вечеру источник открылся полностью. Сквозь очки были видны уже не ручейки магии, а полновесный поток, бьющий из земли. Он разливался вокруг, насыщая пространство энергией, переливаясь и сверкая всеми цветами радуги. И мир отзывался. Даже трава вокруг стала живее буквально за часы. «Что же ты наделал, механический бог? Как можно было загубить такое лишь потому, что ты это не понимал и не мог использовать? Целый мир, прекрасный и удивительный, полный волшебства, едва не умер, превратившись в обычную планету, на которой нет места чуду, а есть одни лишь железки и механизмы. Уж мне ли не знать, каково это, жить в реальности, где магия — это сказка, а встретить ее по-настоящему возможности нет». И вот он, особняк, служивший нам временным пристанищем в перерывах между разъездами. Выбравшись из степи, мы сделали остановку буквально на пару часов, сняв номера в гостинице, чтобы помыться, переодеться в чистую одежду и нормально поесть. И сразу же двинулись дальше. Нам с напарником уже осточертело скитаться, и хотелось отдохнуть в комфорте. «Привет!» — лучезарно улыбнулась я господину Дойсу. Я отдала сумки подошедшему к нам домашнему роботу. Гант посигналил мне лампочками, принял из рук Карла остальной наш багаж и потопал наверх. «Госпожа Заля, господин Вест», — вежливо кивнул нам управляющий. «Как прошло ваше очередное путешествие?» «Неплохо», — отозвался Карл. «А что, герцогиня, на месте?» «Да, господин Вест, леди Каро в кабинете. Доложить?» «Да мы сами», — отмахнулась я, быстро осмотрела себя на предмет, прилично ли выгляжу, и поправила пристежную юбку, надевающуюся поверх брюк. Как только мы покинули безлюдные степные пространства и отпустили наших призрачных скакунов, мне пришлось доставать из сумок накладную юбку и прикрывать филей. Некоторое время в поезде и последующий полет на дирижабле также вынуждали выглядеть прилично. Поэтому одежда у нас с напарником была хоть и помятой, но не грязный, и это радовало. «Может, сначала переодеться?» Задала вслух риторический вопрос, пометуя о безупречности Аннушки. Нам обоим сейчас до безупречности было ох, как далеко. «Адепты!» — прозвучал холодный голос с лестницы. «О, вот и она сама!» «Добрый день, леди!» — поприветствовал ее Карл. «Здравствуйте! Это уже я, причем бочком задвинулась за напарника, чтобы магистр Корибора не видела мою измятую одежду. С нее ведь станется опять мне лекции о дурновкусии читать». «В мой кабинет», — распорядилась темная фея и отдала указание управляющему. «Подайте нам чай и легкие закуски». В кабинете было все почти так же, как перед нашим последним отъездом, если не считать отсутствие горы коробок и свертков с техномагическими приспособлениями, купленными на ярмарке. «Как поездка?» — задала вопрос Аннушка, усаживаясь за стол. «Мы все сделали!» — радостно воскликнула я. «Магистр, мы такое нашли! Просто ух! И еще разблокировали один источник и...» «Кира, не тараторьте!» — поморщилась фея. «Карл, в нескольких словах, итоги вашей практики. Подробно в письменном отчете». «Механический бог — это житель иной реальности, прилетевший в Даркуль на техническом межзвездном транспортном средстве. Никакой магии, исключительно сложные высокоразвитые технологии. Он потерпел крушение, из-за отсутствия нужного вида горючего не смог выбраться, а так как его организм плохо переносил магическую энергию, то капитан принялся перекраивать мир под себя. Какой расе он принадлежал, неизвестно». «Даже так?» — подняла идеальные брови Аннушка и откинулась на спинку кресла. «Не ожидала. И что же?» «Мы нашли его корабль, спрятанный в степях на территориях, которые раньше принадлежали оркам. Побывали внутри и добыли бортовой журнал. Он у нас с собой, переведенный на местный язык искусственным разумом. Покосился на меня напарник и исправился. Бортовым компьютером. В дневнике указаны все места расположения источников магической энергии, которые механический бог нашел и закрыл с помощью своих сложных технических устройств. Принцип их работы не ясен, но имеется способ отключения, указанный в дневнике. Один из блокираторов, тот, что находился по пути нашего следования, мы дезактивировали. Но точек много, самим раскрыть все источники нереально. Нужно несколько экспедиций, если жители Дарколи заинтересованы в спасении своей реальности». Магистр Карибора легко погладила кончиками пальцев столешницу, глядя куда-то в пространство, и медленно кивнула. «Я организую вам встречу с людьми, которые...» «Пока отдыхайте и пишите подробный отчет обо всем произошедшем», — наконец сказала она. «Я довольна вами, да и другие преподаватели. Передавали вам благодарность за хороший выбор устройств. От меня вам что-нибудь нужно?» Мы с напарником переглянулись, и я неуверенно ответила. «Да вроде нет. А сколько у нас дней на отдых?» «Дума дня два или три», — отозвалась фея и жестом указала горничной, вошедшей в кабинет с подносом, поставить все на стол. «Я задействую свои старые связи, ведь повод серьезный. Ешьте, до обеда еще часа два». Мы не стали отказываться, так как действительно успели проголодаться. А магистр продолжила. «Кира, приведите себя в порядок. Посетите местные салоны красоты, потому что вид у вас... как у лесной ведьмы. Это недопустимо. Пройдите полностью все процедуры по уходу, которые только может предоставить эта реальность. Хотя должна сказать, что степной загар вам к лицу. Глаза у вас выглядят прямо-таки бирюзовыми». Я украдкой покосилась на свои ногти, которым действительно не помешал бы маникюр. Но где бы я его делала в дороге? Поджав пальцы, я спрятала этот позор от бдительных глаз Аннушки, а она уже говорила дальше, причем, как обычно, не слишком церемонясь. «Карл, отдайте все свои вещи слугам. Пусть выбросят или подарят нищим. Вы опять выросли и раздались в плечах. Вам нужен новый гардероб. Да и посетить салон не помешало бы, привести в приличный вид прическу и... все остальное. Вы аристократ. Недопустимо выглядеть так даже после долгих странствий». Пришла очередь моего напарника смущенно ерзать и прятать руки с черной траурной каймой под ногтями. «Магистр, скажите, а почему вы отправили нас на практику именно сюда?» — робко задала я вопрос, который мучил меня уже давно. «Мы ведь маги, а Дарколь — это скорее уже техническая реальность, по крайней мере в данный момент. С энергией здесь настолько плохо, что мы почти не использовали свои силы, большей частью полагались на обычные человеческие способности». «А потому, адепты», — тонко улыбнулась фея, «что мои ученики должны уметь не только кулаками махать, но и думать. На голой силе любой может выехать. Как там в вашем мире говорится, адептка? Силы есть, ума не надо. У вас обоих с нехваткой силы и знаний проблем нет. Но вы должны не только швыряться заклинаниями, но и быть в состоянии анализировать, строить логические цепочки, разгадывать сложные шифры и многое другое. Даркуль для этого подходит идеально. Тут есть магическая энергия, но в таком малом количестве, что вам приходилось полагаться не на нее, а прежде всего на самих себя. При этом реальность достаточно безопасная. вы были сосредоточены не на уничтожении нечисти или нежити, а на том, чтобы разобраться с головоломками». Я медленно кивнула, принимая объяснение. Странная она все же, но в логике ее поступкам не откажешь. Это факт. Что бы Аннушка ни делала, какими бы дикими ни выглядели ее указания, потом оказывалось, что она преследовала четкие цели. Просто становятся они ясными не сразу. «Откровенно говоря», — пробасил мой напарник, «то, чем мы все это время занимались, больше подошло бы детектам, а не фэндбоям». «Адепт», — снисходительно улыбнулась темная фея. «Вы книгоходцы, да, но в первую очередь вы универсалы. Универсалы. Вам же говорили об этом еще в начале вашего обучения в ВШБ. Далеко не всегда в вашей долгой жизни кому-то могут понадобиться ваши способности ходить в нереальности. Соответственно, не каждый раз ваша деятельность будет связана с книгами, писателями или чем-то подобным. Вы должны уметь все. ВШБ готовит специалистов широкого профиля. Вы вообще слушали вводные лекции? Вас могут нанять для решения любых проблем, в том числе тех, с которыми могут разобраться самые обычные профессионалы. Другой вопрос, что там понадобилось бы 2-3 узкопрофильных специалиста или же один универсал. Первостепенная задача школы – сделать из вас тех, кто сумеет выжить в любых обстоятельствах, как в реальностях, так и в нереальностях, куда вы можете проваливаться непроизвольно. Точнее, сейчас-то уже не можете, так как вас научили строить книжные порталы. К тому же, многим из вышибал вообще никогда не доведется работать, так как они слишком богаты и знатны для этого. Но они будут способны выкарабкаться с минимальными потерями, что бы с ними ни случилось. «Оу!» – пробормотал Карл, несколько раз моргнув. «Ступайте, адепты!» – жестом отпустила нас магистр. «Приводите себя в порядок. Гуляйте по городу для удовольствия, а то ведь вы бегали по нему исключительно в поисках нужной информации. Отдыхайте и пишите полный подробный отчет обо всем произошедшем. Сейчас отдайте мне только дневник механического бога, ключи, если они у вас есть, и тот блокиратор, который вы дезактивировали в степи. Надеюсь, вы его привезли?» «Да, конечно», — встал Карл, — «сейчас принесу». Он вышел из комнаты, а фея внимательно посмотрела на меня, заставив напрячься. «Вы посетили салон госпожи Фурфур?» «Да», — кивнула я. Она посмотрела на мою руку, наговорила какой-то белиберды и выгнала. «А уроки вы у нее взяли?» «Какие уроки?» — округлила я глаза. «О боги, адептка, но вы же не думали, что я отправила вас к сильной ясновидящей и гадалке для того, чтобы вы узнали свое будущее?» произнесла Аннушка с такой интонацией, что я сразу почувствовала себя умственно отсталой дегенераткой, неспособной понять самых элементарных вещей. «Я полагала, вы сможете чему-то поучиться у нее. Она же тоже скорее ведьма, чем маг». «Упс», — пробормотала я.